Мало того, в статье подробно раскрывается его личность и звучно описывается, как он получил главную мужскую роль в клипе. Эта сплетня заканчивается именем репортера, Илона. Мэтью догадывался, что Илона должна была быть среди толпы репортеров вчера, но он не обращал внимания на окружающих его людей. Рэйчел отложила газету. «Я думала, ты достаточно крут, чтобы подцепить Бритни, но это оказалось фальшивкой». «Что значит фальшивкой?» Мэтью сказал, разводя руками. «Спроси парней в этом классе, сколько из них не хотят подцепить Бритни». Он покачал головой. «Проблема в том, что Бритни нельзя соблазнить только потому, что ты этого хочешь». В этот момент у Мэтью зазвонил телефон, он достал его из сумки и нажал кнопку ответа, раздался голос Хелен. «Поздравляю, Мэтью, ты теперь знаменит». Мэтью сухо рассмеялся. «Я просто помог, я же ничего не сделал». Хелен продолжила, не обращая внимания на его слова. «Ты видел сегодняшний выпуск новостей US Reports?» «Да». Мэтью согласился. Одним словом, Хелен сразу перешла к делу. Поскольку конфликт между Бритни Спирс и Кристиной Агилерой, о котором ранее стало известно из US News Report, подтвердился, эта история привлекла много внимания. «Я думаю, что многие папарацци копаются в твоей прежней жизни и, вероятно, скоро найдут тебя». Она спросила, «Где ты сейчас?» «Школа исполнительских искусств Лос-Анджелеса». Мэтью ответил, «Слушай». Хелен наставляла, «Если папарацци найдут тебя и спросят о твоих отношениях с Бритни, не проболтайся». «Понятно». Мэтью понял, что она имела в виду. «Я знаю». Хелен затем добавила, «Лучшая тактика сейчас – держать язык за зубами, не признавать, не отрицать этого». Мэтью был в Голливуде несколько месяцев и, подумав, понял, что имела в виду Хелен, и тут же сказал, «Как скажешь». Не признаваясь в этих несуществующих сплетнях, он мог не беспокоиться о давлении со стороны звукозаписывающей компании и агентства Бритни. Не отрицая этого, он мог оставить репортерам СМИ возможность писать всякую чушь, что способствовало бы шумихе и увеличению его популярности. Без сомнения, стратегия Хелен отвечала его интересам. Мэтью также мог представить, что звукозаписывающая компания обязательно прояснит ситуацию позже, возможно, попросит его самого выступить, но пока звукозаписывающая компания не высказалась, он мог держать язык за зубами. Положив трубку, Мэтью убрал телефон, как вдруг Рэйчел сказала, «Твой агент умен». «А?» Мэтью был немного озадачен. «Я правда не хотела подслушивать». Рэйчел жестом показала на телефон и напомнила Мэтью. «Тебе пора сменить телефон, у него проблемы со звуком». Мэтью поднял старый потрепанный телефон, посмотрел на него и сказал, «Да, пора». Хорошо, что они с Рэйчел сидели одни в этом углу, иначе было бы неловко. Затем ему пришло в голову. Майкл был с ним, когда Мартин Джексон звонил ему, и поскольку этот телефон был не герметичным, слышал ли Майкл его разговор с Мартином Джексоном до того, как он пошел в отель? Мэтью еще раз взглянул на изношенный телефон, думая, сколько будет стоить новый. Дверь в классную комнату толкнули снаружи, вошел Дэвид Астер, утренний урок актерского мастерства начался. Тем временем в офисе Лос-Анджелесской газеты главный редактор в очках сидел за своим столом и смотрел на высокую женщину-репортера сложными глазами. «Молодец, Илона». Главному редактору очень понравилась последняя работа Илоны. «Сначала личный конфликт Бритни Спирс и Кристины Агилеры, а теперь новый роман Бритни, ты меня удивила». Илона улыбнулась и заранее приняла меры предосторожности. «Сэр, я хочу сказать, что роман Бритни – это фальшивка. Не бери в голову». Главный редактор беспечно махнул рукой. «Пока это нравится читателям и пока это повышает продажи нашей газеты, это правда». Затем он с любопытством спросил, «Откуда у тебя информация?» «И личность этого Мэтью Хорнера ты выяснила быстро, я бы сказал, слишком быстро». Информатор помог. Илона не была бы настолько глупа, чтобы выдать имеющиеся в ее распоряжении ресурсы. Плюс немного удачи. Видя, что Илона не хочет говорить, и зная, что спросить с ней будет трудно, главный редактор сказал, «Я удвою твою премию в этом месяце, продолжай в том же духе». Илона, однако, слегка нахмурилась на его слова. «Иди», главный редактор сказал ей, «продолжай копать глубже в этой истории». Илона повернулась и вышла из кабинета главного редактора, недовольство на ее лице было очевидным, когда она закрывала дверь кабинета. Ранее данное главным редактором обещание о назначении ее на должности младшего редактора теперь даже не упоминалось, как будто его и не было. Фуск, не удержалась она, чтобы не выпалить. Сукин сын, Так ты обманул меня. Когда речь идет о начальнике, который дает ложные обещания, Илона не может ничего сделать, кроме как выругаться вдоволь и вернуться к работе. В больнице, посреди элитной палаты, Бритни со скукой смотрела в потолок, размышляя о сплетнях, которые ей ранее рассказал ее агент, и проклиная журналистов за то, что они настолько бесстыдны, что могут писать о таких вещах. Бритни признает, что Мэтью Харнер произвел на нее хорошее впечатление, но технически они ведь познакомились только вчера, о какой любви идет речь. Репортеры даже хуже, чем проклятая Кристина Агилера. Внезапно дверь в палату открылась снаружи, и Бритни увидела своего отца, Джейми Спирса, который сердито ворвался в палату с газетой в руках. За ним поспешно следовал агент, который вышел раньше, чтобы позвонить кому-то. «Посмотри, что ты наделала!» Джейми Спирс грубо бросил газету прямо на больничную койку Бритни, громко вопрошая. «Смотри, с кем ты встречаешься, деревенщина из Техаса, о чем ты вообще думала?» Бритни, выросшая под строгим контролем своего отца, могла только сказать: «Папа, в сине, что я тебе говорил?» Ее слова были резко прерваны Джейми Спирсом. «Поставь свою карьеру на первое место, и даже если у тебя будет парень, ты должна найти его из тех, кто находится на твоем уровне». Не имея возможности противостоять отцу в гневе, Бритни повернула голову за помощью к своему агенту, который сделал несколько шагов вперед, встал рядом с Джейми Спирсом и сказал: «Джейми, успокойся». «Как я могу успокоиться?» Голос Джейми Спирс ничуть не уменьшился. «Она встречается с ублюдком из Техаса, и она скрывала это от меня, своего отца». «Джейми, у агента не было выбора, кроме как тоже повысить голос. Это бульварная шумиха. Я был с ней весь вчерашний день, Бри и Мэтью просто друзья». Не дожидаясь реакции Джейми, он добавил: «Я уже связался со звукозаписывающей компанией, чтобы прояснить ситуацию». Джейми Спирс замер на мгновение, но вскоре спросил: «Правда?» У агента возникло желание стукнуть себя по голове, наконец-то поняв, почему Бритни была глупа. Это было генетически. «Конечно, это правда», он решительно сказал. «Думаешь, я буду лгать тебе? Ты не единственный, кто не хочет видеть, как она влюбляется во второстепенного актера. Наше агентство и звукозаписывающая компания тоже не хотят этого видеть». Двое мужчин разговаривали, полностью игнорируя Бритни рядом с ними. Второстепенный актер, Бритни, однако, совсем не считает его таким. Мэтью милый, теплый, веселый и классный. Ее отец, который контролировал ее с самого детства, все еще был здесь, и Бритни просто думала об этом, не решаясь сказать это вслух. Джейми Спирс поверил на слово агенту и спросил, заметно успокоившись: «Ты уже связался с агентом парня?» Агент нахмурился. «С агентом Мэтью Хорнера, Хелен Херман, сейчас невозможно связаться, ее мобильный телефон выключен, а когда я позвонил в ее компанию, ее помощница сказала, что она уехала за город по делам и забыла свой мобильный телефон. Когда она вернется?» хмуро спросил Джейми Спирс. «Около 2 или 3 дней и она будет в Лос-Анджелесе». У агента было смутное ощущение, что что-то не так, но он не мог сказать что. Ее помощница сказала, что свяжется с ней, как только она появится. Глава 52. «Сегодня днем нет занятий по языку». Выходя вместе из актерского класса, Рэйчел спросила Мэтью: «Куда ты идешь?» «Голливудский бульвар», Мэтью незамедлительно ответил. «Я хочу пойти купить телефон». Он повернул голову, чтобы посмотреть на Рэйчел. «Ты не знаешь поблизости места, где продаются мобильные телефоны? К востоку от Уилли-авеню есть торговый центр. Рэйчел уже была там и покупала технику. Там есть прилавки, где продают мобильные телефоны, как Nokia, так и Motorola. Мне проводить тебя?» Мэтью кивнул. «Если не трудно, и помоги мне советом, я мало знаю о телефонах». В свое время, когда он пользовался мобильным телефоном, он видел смартфоны повсюду, и не очень-то разбирался в этих старых кнопочных телефонах. «Я возьму машину». Рэйчел приготовилась идти на парковку. «Встретимся у входа». Рэйчел пошла на автостоянку, а Мэтью в одиночестве направился к входу в школу, размышляя на ходу о скандале со сплетнями о нем и Бритни Спирс в сегодняшнем выпуске «US News Report» и обдумывая, стоит ли ему навестить Бритни Спирс в больнице. «Наверное, у входа в больницу будет много журналистов». В этот момент зазвонил его подержанный мобильный телефон, показывая незнакомый номер. «Здравствуйте, это Мэтью Харнер». Он ответил: «Это я, Хелен». Из трубки раздался голос Хелен. «Ты все еще в школе?» Мэтью ответил и спросил в ответ. «Да, а ты сменила номер мобильного?» «Это мой личный мобильный номер», — Хелен объяснила. «Я сейчас не в Лос-Анджелесе, меня ищет агент Бритни, я не буду пользоваться своим старым мобильным номером несколько дней, так что звони на этот номер, если что-нибудь понадобится». Мэтью догадался о намерениях Хелен. Она явно хотела дать этой ложной сплетне пожить некоторое время. Хелен снова заговорила. «И еще, навести сегодня Бритни в больнице. Будь мужчиной и закончи то, что начал». Мэтью тоже думал об этом. «Я пойду позже, сейчас я хочу купить телефон». Хелен завершила звонок еще одним напутствием. «Если у тебя спросят по поводу Бритни, помни, не говори ничего. Все подождет до моего возвращения. И еще, скоро ты снова будешь сниматься». Мэтью сразу же спросил. «Новая роль?» «Да». Хелен не стала отрицать. «Я говорю о роли в мини-сериале, таком, где много реплик и экранного времени». Мэтью подошел к воротам школы и деловито кивнул. «Буду ждать твоего возвращения. Роль, которую обещала Хелен, несомненно, имела бы больший вес, чем роль вождя варваров в «Гладиаторе». Положив трубку, Мэтью вышел из ворот школы, когда внезапно зажегся ослепительный белый свет, заставивший его невольно прикрыть глаза. Прежде чем он понял, что происходит, дюжина репортеров окружила его, микрофоны и маленькие магнитофоны тянулись к нему. «Мистер Мэтью Харнер, это правда, что вы и Бритни Спирс встречаетесь?» Одновременно с этим посыпались разные вопросы. «Когда вы начали встречаться, вы с Бритни уже спали вместе? Была ли Бритни девственницей, когда занималась любовью с вами?» Мэтью ничего не сказал, пытаясь пройти дальше, пока они продолжали задавать всевозможные острые вопросы. «Вы собираетесь жениться? Вы ухаживали за Бритни со скрытыми мотивами? Вы хотите получить ее славу или деньги?» На мгновение Мэтью был ошеломлен чересчур наглыми вопросами репортеров. Он никогда раньше не сталкивался с журналистами и не имел опыта общения с ними. К счастью, он помнил совет Хелены и старательно держал рот на замке, сколько бы ни спрашивали репортеры, и не проронил ни слова, просто шел вперед шаг за шагом. Он уже видел машину Рэйчел, припаркованную на небольшом расстоянии впереди. Папарацци не оставляли его в покое, вспышки фотокамер не умолкали, и все время возникали всякие бессмысленные и резкие вопросы. А один репортер даже нелепо спросил, не был ли визит Бритни к врачу связан с ее беременностью. По сравнению с ними Мэтью считает, что Илона, с которой он когда-то общался, хороший журналист с совестью и профессиональной этикой. Ему понадобилось много усилий, чтобы приблизиться к машине Рэйчел, и когда Рэйчел открыла пассажирскую дверь, он увернулся от репортеров и бросился в машину. С силой закрыв дверь, Рэйчел уже завела машину и сразу же нажала на газ, рванув с места. Когда машина отъехала, журналисты разошлись, но двое не ушли. У них были одинаковые номера газеты, и они стояли вместе и обсуждали что-то. Тот, у кого был магнитофон, спросил у того, у кого была видеокамера. «Ты заснял девушку в машине?» «Да», — человек с камерой уверенно ответил. «На водительском сиденье была молодая девушка, причем блондинка. Нам есть о чем писать, может быть, мы попадем на первую полосу газеты». Человек с магнитофоном радостно смеялся, говоря: «Новый бойфренд Бритни подозревается в том, что встречался с другой девушкой, пока она находилась в больнице». Человек с камерой тоже рассмеялся. Читателям понравится такая мощная новость. Затем они уехали, машина Рэйчел скрылась из виду, и когда они были уже далеко от входа в Лос-Анджелесскую школу исполнительских искусств, Мэтью вздохнул. Когда-то он читал о сумасшествии папарацци в интернете, когда жил по другую сторону Тихого океана, и он понимал, что те были слишком назойливы, но читать о них в интернете и столкнуться с ними напрямую – два совершенно разных чувства. «Тебе не понравилось?» — спросила Рэйчел, останавливая машину на красный свет впереди. Многие в Голливуде с нетерпением ждут, когда на них обратят внимание папарацци. Вместо ответа Мэтью спросил: «Почему ты не позвонила и не предупредила меня о них?» Рэйчел нажала на педаль газа, подождала, пока проедет перекресток, и сказала: «Я звонила тебе, но ты уже был на линии». «Точно». Мэтью хлопнул себя по лбу. «Я разговаривал по телефону со своим агентом». Вскоре машина подъехала к торговому центру, о котором упоминала Рэйчел, и, припарковав машину, двое направились к стойке мобильных телефонов в торговом центре. Все телефоны этой эпохи выглядели неуклюже, а их характеристики не шли ни в какое сравнение со смартфонами будущего. Рэйчел спросила Мэтью, стоя перед прилавком: «У тебя есть требования к характеристикам телефона», — Мэтью сказал прямо. «Он должен быть дешевым и уметь звонить. В духе первого правила, тратить меньше денег, Мэтью, по совету Рэйчел, купил телефон Nokia с очень небольшим количеством функций, но достаточным для того, чтобы удовлетворить свою потребность в возможности звонить. Разве тебе не заплатили много за фильм?» Когда они шли к выходу из торгового центра, Рэйчел с любопытством спросила: «И у тебя хорошая подработка, зачем брать такой дешевый телефон?» Мэтью пожал плечами и довольно беспомощно сказал: «Я потерял работу на полставки, взял слишком много отгулов и был уволен». Рэйчел покачала головой: «Жаль, твоя работа была идеальна для актера». «Кто сказал, что это не так?» У Мэтью немного болела голова. «Трудно найти другую такую работу». Они уже подходили ко входу в торговый центр, когда Мэтью посмотрел на время и предложил: «Давай я угощу тебя обедом». Рэйчел покачала головой: «У меня встреча с моим агентом за ланчем, а позже я пойду на другую сторону бульвара Уилли». «Он нашел работу?» – спросил Мэтью. «Возможно». Рэйчел не уверена: «Я не знаю. Тогда не нужно вести меня». Если бы он знал это, Мэтью не попросил бы Рэйчел поехать с ним, чтобы купить телефон. «Я вызову такси». Они поговорили еще немного, и Рэйчел уехала. Мэтью вызвал такси, купил один букет цветов, подождал некоторое время перед торговым центром, а когда подъехала машина, сказал водителю ехать в медицинскую школу Калифорнийского университета. Он позвонил вчера вечером, и Бритни Спирс перевели в медицинскую школу Калифорнийского университета, где работают лучшие специалисты по физиотерапии спортивных травм. У входа в медицинскую школу могли быть папарацци, и Мэтью был готов к этому. Если бы не было папарацци, блокирующих вход в медицинскую школу, он бы пока не пошел к Бритни. Он чувствовал головную боль от сумасшедших репортеров из развлекательных агентств, но хорошо, что ему не нужно было отвечать на вопросы, просто держать рот на замке, как велела Хелен. Оплатив проезд, Мэтью не спешил выходить из такси, а сначала обратил внимание на значительное количество людей, собравшихся перед медицинским институтом. Большинство из них были молодые парни и девушки, должно быть, фанаты Бритни, а некоторые с фотоаппаратами или видеокамерами, так что это определенно были журналисты. Такси не привлекло особого внимания. Мэтью толкнул дверцу и вышел, и мог бы без проблем войти в ворота медицинского колледжа, но его заметили. Один репортер увидел его, затем узнал лицо из уст Нефс Репорт и тут же закричал: «Мэтью Харнер здесь! Смотрите, Мэтью Харнер здесь!» С этими словами он первым бросился к нему. Глава 53. Что там? Внутри палаты на седьмом этаже здания агент Бритни стоял перед окном, наблюдая за хаосом репортеров возле входа на территорию школы. Кто мог заставить их так сойти с ума? Он был озадачен. У Бритни было немного друзей и еще меньше тех, кто мог бы привлечь внимание журналистов. Затем агент увидел, как из толпы репортеров вышел высокий молодой человек и с помощью охраны больницы прошел через ворота и направился к зданию. По мере того, как молодой человек подходил все ближе и ближе, агент постепенно смог лучше рассмотреть его лицо. Пара бровей тут же нахмурились, он открыл рот, чтобы выкрикнуть нецензурное слово. «Фуск!» Человек, который пришел, очевидно, был Мэтью Харнер, исполнитель главной мужской роли в музыкальном клипе, в котором снималась Бритни. Разве он не усугубил хаос, приехав в такое время? Что случилось? Бритни полулежа читала журнал, когда увидела, что ее агент внезапно выругался. Она не могла не спросить: «У репортеров конфликт с моими фанатами?» Агент покачал головой: «Все гораздо хуже, Мэтью Харнер здесь». «Мэтью здесь?» Бритни не была удивлена. «Он позвонил мне вчера вечером и сказал, что приедет ко мне в ближайшие пару дней. Сейчас не лучшее время для встречи с ним». Агент предупредил: «Не забывай, что вокруг вас ходят слухи». Бритни не слушала. «Это все фальшивка, ты сам это знаешь. Мэтью просто помог мне». Агент, видя настойчивость Бритни, не стал продолжать возражать. Раз он не смог найти агента Мэтью Хорнера, было бы неплохо поговорить с ним лично. Прибыв на седьмой этаж на лифте, Мэтью понес букет цветов к входу в больничную палату Бритни. Коридоры по обе стороны от входа были усеяны цветами. Он посмотрел на открытки с посланиями поверх цветов, в основном они были от поклонников. Он сжал пальцы вокруг букета и постучал в дверь. Вскоре дверь в комнату была открыта изнутри, и Мэтью увидел агента Бритни. «Привет». Мэтью не знал его имени и спросил: «Бритни здесь?» «Привет, Мэтью». Не дожидаясь, пока ее агент что-нибудь скажет, Изнутри раздался голос Бритни. «Я здесь, заходи». Агент слегка нахмурился, почувствовав, что Бритни действительно испытывает несколько необычные чувства к этому Мэтью, но он отошел в сторону от дверного проема. Мэтью улыбнулся, кивнул агенту Бритни, вошел в больничную палату, подошел к кровати Бритни, положил цветы на прикроватную тумбочку и спросил: «Тебе лучше?» «Намного». Бритни была в хорошем расположении духа. «Доктор сказал, что я могу лежать еще 2 дня, а потом смогу нормально ходить и вернуться на съемочную площадку, чтобы продолжить съемки клипа. Правда, танцевать я пока не буду». Мэтью выглядел обеспокоенным. «Это хорошо, я беспокоился о твоей ноге». Бритни увидела, что Мэтью стоит, и указала на стул рядом с ней. «Садись, если хочешь пить, скажи моему агенту». Мэтью кивнул, как если бы они были хорошо знакомы друг с другом, и сел. Но он почесал голову и добавил: «Я пришел сюда отчасти, чтобы навестить тебя, а отчасти, чтобы извиниться». «Почему ты хочешь попросить у меня прощения?» — с недоумением спросила Бритни. Мэтью выглядел извиняющимся. «В сегодняшней газете было сказано, что я...» — он снова почесал голову. «Что я встречаюсь с тобой. Все началось из-за того, что случилось вчера, когда я держал тебя на руках». «Все в порядке». Бритни махнула рукой с широкой ухмылкой. «Как я могу винить тебя? Ты ведь помогал мне». Мэтью улыбнулся. Бритни было абсолютно все равно. Очевидно, что СМИ специально использовали ее для шумихи и повышения продаж своих газет. «Пресса уже достала тебя?» — спросила Бритни. Мэтью вздохнул. «Сегодня я вышел с урока актерского мастерства, и они окружили меня перед школой». Бритни понимающе кивнула. «Они раздражают. Бывали моменты, когда мне хотелось сбить их на машине». Мэтью добавил: «И ладно, если бы она не давали пройти, их вопрос слишком резкие и нелепые». На этом он внезапно замолчал. Бритни выглядела любопытной. «И какие вопросы они задавали?» Мэтью горько улыбнулся, но ничего не сказал. «Давай, скажи». Бритни стала еще любопытнее. «Я хочу услышать». Мэтью пришлось сказать: «Они спросили, когда мы поженимся». Вместо того, чтобы разозлиться, Бритни рассмеялась. Эти двое оживленно болтали, агент продолжал наблюдать в стороне, особенно не упуская ни одной мелочи в словах и действиях Мэтью. После некоторого времени наблюдения за ним возникло ощущение, что в этом парне нет ничего особенного. Он казался похожим на Бритни, человеком, который смотрит на вещи очень просто. Агент был немного удивлен. Может быть, это просто два простодушных человека? Однако, видя, что Мэтью и Бритни все еще болтают и смеются, агент всегда чувствовал, что это не так, и как только он был готов заговорить с молодым человеком, он просто подошел к нему. «Извините, мистер Хорнер». Агент прервал Мэтью и Бритни. «Врач сказал, что Бритни нуждается в отдыхе». Улыбка Бритни тут же исчезла с лица. Она возразила: «Я не устала. Последние несколько дней ей было скучно до безумия, и трудно было найти кого-то, с кем можно поговорить на общие темы». Мэтью, однако, встал с кресла и улыбнулся Бритни. «Увидимся в другой раз». Бритни кивнула и назидательно сказала: «Приходи еще, мне скучно здесь одной». Мэтью сделал жест для телефонного звонка. «Я на связи». Он направился к двери, а агент Бритни последовал за ним. Как только он вышел из больничной палаты, агент окликнул Мэтью: «Мистер Хорнер, подождите, зовите меня Мэтью». Мэтью остановился на месте, повернулся, чтобы посмотреть на агента Бритни, и спросил: «Что-то не так?» Агент ничего не сказал, он просто спросил: «Мы можем поговорить наедине?» Мэтью не знал, что он задумал, хотя и догадался, что это может быть как-то связано со скандалом. Конечно, в коридоре никого не было, поэтому агент сказал: «Газетная шумиха о вас и Бритни доставила нам и ей много неприятностей». Мэтью кивнул: «Да, я тоже это знаю, поэтому и извинился перед ней в палате». Агент слышал его извинения и был доволен отношением Мэтью. «Вообще-то, мы должны поблагодарить вас за то, что произошло вчера». «Ни за что». Мэтью был вежлив. «Это то, что я должен был сделать». Видя, что Мэтью так вежлив, агент кивнул: «Мне нужно кое-что сообщить вам. Многие СМИ сейчас готовы спекулировать, чтобы избежать ненужного негативного влияния на вас и Бритни. Мы должны прояснить ситуацию для СМИ». «Согласен с вами». Мэтью был не против. Агент был уверен, что и к Мэтью похож на и к Бритни. «Чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Я сейчас свяжусь со СМИ и звукозаписывающей компанией, и мы, сэр», — Мэтью напомнил, — «не забудьте связаться с моим агентом». «Хелен», — настроение агента мгновенно испортилось, когда он подумал о том, что не может дозвониться до нее по телефону. «Вы не можете сообщить ей?» Мэтью покачал головой. «Я не могу дозвониться до нее с утра, я позвонил в агентство, и они сказали, что Хелен уехала из города по делам и забыла свой телефон». Агент напряженно нахмурился и сказал: «Тогда мы дадим интервью СМИ, чтобы все прояснить, и вы сможете сообщить ей, когда она вернется». Агент уже начал обдумывать, каких именно СМИ позвать на интервью, когда раздался голос Мэтью. «Нет, для меня это было бы нарушением контракта». Его брови нахмурились еще больше, чем у его агента. «В моем агентском контракте есть пункт, согласно которому дача интервью СМИ без ведома моего агента является нарушением контракта». Агент Бритни вдруг захотел выругаться, но не смог ничего сказать. Он сам был агентом и знал, что некоторые компании при подписании контрактов с потенциальными клиентами устанавливают подобные пункты, чтобы избежать глупостей от клиентов, не имеющих опыта общения со СМИ. «Мне очень жаль», — сказал Мэтью с особой искренностью. «Я не могу сотрудничать с вами, пока моего агента нет. Проклятие». Агент Бритни мысленно выругался, но не мог заставить Мэтью, поэтому ему пришлось сказать: «Вот что, мы с вами оба будем продолжать связываться с Хелен, и если она выйдет с вами на связь, немедленно сообщите ей о том, что мы хотим обсудить с ней наши дальнейшие действия». Мэтью кивнул: «Да, без проблем». Агент махнул рукой Мэтью: «Можете идти». Мэтью уже собирался уходить, когда он сказал вдогонку: «И не говорите ничего прессе». Будучи уверенным в том, что молодой актер был таким же глупым, как Бритни, агент сказал: «А чем бы вас ни спрашивали журналисты, вы должны ничего не говорить, пока мы официально не выступим, хорошо?» Мэтью поспешно сказал: «Конечно». Агент снова махнул рукой: «Там есть черный выход, выйдите через него, там нет репортеров». Мэтью спустился на лифте вниз, подошел к персоналу, спросил, где черный выход, и через него покинул больницу. После дневного брожения все больше и больше СМИ начали спекулировать на тему несуществующих отношений Мэтью и Бритни. В то время как крупные газеты были сдержаны, сосредоточившись на травмах Бритни, таблоиды не были так сильно озабочены репутацией и, естественно, писали о них небылицы, чтобы преувеличить и привлечь внимание читателей. Глава 54. Мэтью Харнер навещает Бритни в больнице и остается с ней на ночь. Неужели их роман подтвердился? Даже сам Мэтью не ожидал, что таким образом он попадет на первые полосы многих таблоидов и сразу же станет известен многим людям. Мэтью Харнер, как сообщается, остался на ночь в больничной палате Бритни прошлой ночью, и, согласно нашим источникам, эти двое занимались. Над одним таблоидом были помещены комментарии репортера, как будто он лично был свидетелем этого. Один таблоид даже опубликовал вчера фотографию Мэтью, едущего в машине Рэйчел, обвинив его в том, что он, цитата, «одновременно стоит на двух лодках». Что касается личности Мэтью, то она была в основном проверена журналистами и также увидела свет. Многие журналисты были поражены тем, что такой маленький актер, как Мэтью, на первых своих съемках снимался с Анджелиной Джоли и Вайноной Райдер, а также снялся в значительной роли в новом фильме Ридли Скотта «Гладиатор». Мэтью, в свою очередь, помнил советы двух агентов и хранил молчание в любое время и в любом месте. Эрик, в гольф-клубе в округе Ориндж, к юго-востоку от Лос-Анджелеса, Хелен, действуя на поле как когди, передала клюшки и сказала мужчине, стоявшему рядом с ней: «Я бы не рекомендовала тебе человека, который еще не получил славу и опыт». Она проделала этот путь не только для того, чтобы избежать агента и звукозаписывающей компании Бритни Спирс, но, что более важно, чтобы встретиться с человеком по имени Эрик Борг. «Я знаю, так называемый парень Бритни, о котором сейчас ходят разные слухи». Эрик взял клюшки. «Тот, кто участвовал в съемках фильмов «Прерванная жизнь» и «Гладиатор» Ридли». Хелена улыбнулась и последовала за Эриком к следующей лунке. Она сделала достаточно, чтобы знать, что шоу, над которым работал Эрик, требовало большого количества актеров, которые не были слишком известны. Эрик шел впереди, говоря: «Хелен, тебе стоит обратиться к тому Хэнксу или Стивену Спилбергу». «Я бы хотела», — Хелен ответила, «но отец не стал им звонить, поэтому мне пришлось прийти к тебе». Хелен, идя вслед за Эриком, продолжила: «Сериал ведь о войне, должно быть, там много персонажей». Эрик остановился, задумался и сказал: «Действительно, там довольно много второстепенных персонажей. Вот что, передай информацию о Мэтью Харнере моему секретарю, я добавлю его в список приглашенных на прослушивание. Спасибо, я, не успела Хелен закончить, как ее прервал Эрик. Не спеши говорить спасибо, это все, что я могу сделать, я не могу сказать, пройдет он прослушивание или нет. Хелен мягко кивнула, все еще говоря, все равно спасибо, Эрик. Она знала, что Эрик был относительно низкопоставленным сценаристом в сериале, и что настоящими контролерами этого телевизионного мини-сериала были Том Хэнкс и Стивен Спилберг. В присутствии таких больших шишек он не имеет права голоса. Эрик, оказав услугу Хелен, добавил, съемочная группа соберет людей в Лос-Анджелесе для прослушивания, а затем отправится в Англию и Францию для подготовки к съемкам. Все персонажи – солдаты, так что пусть твой актер как можно больше тренируется. Хелен подумал о тонизированном теле Мэтью, созданном годами физического труда, и сказала, об этом аспекте не стоит беспокоиться. Эрик крепче ухватился за клюшку и сказал Хелен, давай, пойдем в следующую лунку. Они продолжали играть, и когда Эрик был в приподнятом настроении, Хелен сказала, Мэтью хорошо выглядит, не мог бы ты дать ему какую-нибудь роль крутого парня? Честно говоря, она не очень верила в актерские способности Мэтью. По сравнению с психологически сложной ролью, игра крутого парня в военной драме менее сложна и более привлекательна для зрителей. В любом случае, это была небольшая роль второго плана, и Эрик не отказался, сказав с большим, смелым взмахом руки, «Нет проблем, жди новостей». В районе Вествуд в Лос-Анджелесе Мэтью прятался дома и никуда не выходил. Рано утром он заметил присутствие папарацци внизу и отменил свою обычную утреннюю тренировочную пробежку, чтобы избежать неприятностей, все равно ему было чем заняться в своей комнате. Чтение было ежедневной рутиной, и его чтение несколько улучшилось по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад. Он мог довольно легко справляться с обычным чтением, но его письмо совсем не улучшилось. Хорошо то, что он хочет стать голливудской звездой, поэтому неважно, что его писательские навыки оставляют желать лучшего. В конце концов, будущее – это эпоха социальных сетей, поэтому если вы хотите выражать свое мнение или делать другие вещи через интернет, вам остается только печатать. Он изучил вопрос о существовании блогов в Северной Америке и думал завести свой блог, чтобы писать статьи и размещать фотографии со съемок, но, к сожалению, компьютеры сейчас дороги, поэтому он решил подождать до более позднего времени. Другая причина заключается в том, что Мэтью не только купил новый телефон, но и на прошлой неделе приобрел подержанный телевизор и проектор, взял в прокате много кинопленок с Марлоном Брандо, Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Даниэлом Дэй-Льюисом, а также прикрепил к стене своей квартиры большое зеркало, чтобы изучать актерские стили этих знаменитых актеров. Он также обратился к своему преподавателю актерской школы Дэвиду Астеру, ветерану неакадемического актерского искусства, который научил его альтернативному способу подражания знаменитым голливудским актерам и предоставил ему коллекцию их лучших выступлений в фильмах. По словам Дэвида, если Мэтью продолжит заниматься, он может и не станет актером высшего ранга, но его актерские навыки, по крайней мере, достигнут среднего уровня обычного актера. Включив телевизор и вставив в проигрыватель кассету с фильмом «Крестный отец», Мэтью некоторое время смотрел его, сидя на стуле с тем же достоинством, что и Марлон Брандо в нем, поскольку больше никого не было, он мог наблюдать себя только в зеркало, и почему-то по сравнению с Марлоном Брандо в телевизоре ему казалось, что он напрасно старается. Это правда, что актерская игра оценивается по субъективным критериям, но это происходит только после того, как она достигает стандартной черты, а разрыв между новичком вроде Мэтью и состоявшимся актером очевидно. Для человека со средним талантом, как он, единственный способ улучшить свои актерские навыки, это много практики в течение длительного периода времени. Может быть и есть супергении, которые вырываются на сцену прямо с порога, но их очень мало. После просмотра кассеты с фильмом «Крестный отец» Мэтью нажал на кнопку воспроизведения, нашел несколько моментов, которые произвели на него впечатление, и встал перед зеркалом, подражая в нем Марлону Брандо и Аль Пачино, разговаривая сам с собой. Несмотря на то, что в комнате не было никого и некому было его направлять, он отнесся к этому серьезно и полностью погрузился в героев и сцены фильма. За 20 лет, прожитых на другом берегу Тихого океана, Мэтью никогда не был так сосредоточен. Проработав в актерском бизнесе несколько месяцев, он ясно увидел, что для маленьких, не имеющих поддержки актеров, возможности имеют первостепенное значение. Использование мимолетных возможностей требует способностей, но способности – это не то, что обычные люди приносят с собой естественным образом. Однажды он прочитал на своем смартфоне широко распространенную историю об одном актере, которую он уже начал забывать. В истории какой-то актер, после получения Оскара, сказал учителю актерского мастерства, который и учил его, что теперь он лауреат Оскара, а учитель пренебрежительно ответил, что ни у кого из студентов, которых он учил, не было актерских навыков хуже, чем у него, и что он лауреат Оскара только потому, что получил отличную роль в фильме, и это не повод для гордости или хвастовства. Это очень верное утверждение во многом иллюстрирует важность возможностей. Самым важным в этой истории, по его мнению, было то, что обладатель Оскара получил роль, а остальные – нет. Почему эти люди не получили роль, а обладатель Оскара получил? Было ли это преднамеренным действием Бога, или это была удача? Это не так. Умение получить шансы и воспользоваться им – это уже само по себе умение. Эта способность зачастую важнее, чем актерские навыки, на которых акцентирует внимание учитель. Мэтью был настолько поглощен своей практикой, что не почувствовал, как его желудок заурчал от голода, пока за окном не стало совсем темно. Высунув голову наружу и не увидев никаких следов репортеров, он переоделся и отправился обедать в ресторанчик, где обедал с Майклом в прошлый раз. Был темный вечер после захода солнца, Майкл вышел из небольшого ресторана на Голливудском бульваре, закончив ужинать. После некоторого периода восстановления его травма окончательно зажила, но мысль об оскорблении и неловкости, связанной с обращением за медицинской помощью, до сих пор вызывает раздражение. В то время врач недвусмысленно сказал ему, что его травма не была серьезной, но что употребление пищи, которую он не должен был есть, а также алкоголя, который он не должен был пить, привело к локальному покраснению и воспалению, что еще больше усугубило травму. Майкл сразу же вспомнил об обеде, который купил ему Мэтью, и понял, что его просто подставили. Не зная точно, где живет Мэтью, он провел последние несколько дней, бродя по красному пингвину в надежде найти мерзкого, противного, бессовестного ублюдка и свести с ним счеты. Глава 55. Сделав несколько кругов вокруг красного пингвина, Майкл не обнаружил никаких следов Мэтью и пошел в близлежащий бар, смутно помня, как Мэтью рассказывал о том, что он приходил туда выпить с несколькими другими водителями из компании, когда ночью в красном пингвине не было никаких дел. Майкл встал в очередь на вход в бар, прошел к широкой стойке, нашел высокий стул и сел, заказал пиво и сделал глоток. Его глаза просканировали бар, где собралось большое количество молодых мужчин и женщин, но знакомой фигуры не было видно. В баре было немного душно из-за плохой циркуляции воздуха, и Майкл поставил свой бокал и расстегнул две верхние пуговицы рубашки, чтобы обнажить свои великолепные грудные мышцы. Тот факт, что он прошел во второй тур прослушивания музыкального клипа «Бритни», был достаточным доказательством того, что он и сам был ничем не хуже Мэтью в плане мускулатуры. «Я оставил деньги на столе». Обращаясь к бармену, мужчина на высоком стуле рядом с ним оставил счет и встал, чтобы уйти. Майкл повернул голову, чтобы посмотреть на него, и заметил, что газета, которую он оставил на барной стойке, не была взята им. Мужчина, похоже, не захотел брать газету и, не оглядываясь, направился к выходу из бара. Свет, льющийся через бар, освещал страницы газеты. Майкл собирался отвести взгляд, когда заметил, что мужчина на фотографии в газете выглядит несколько знакомым, и поспешно потянулся за газетой, положив ее перед собой, чтобы посмотреть на нее, когда в его ягодицах снова появилась пульсирующая боль. Мужчина на фотографии, естественно, был Мэтью Хорнер, и он держал на руках девушку, которая сейчас очень знаменита, Бритни Спирс. Бритни Спирс влюблена в бедного мальчика из Техаса. С таким заголовком Майкл чувствовал себя прямо-таки душевно разбитым. Мэтью стал знаменитым, и при этом он получил в свои руки такую большую звезду, как Бритни Спирс. Внезапно он почувствовал ярость от того, что у него отняли то, что должно было принадлежать ему и только ему. Он должен был стать ведущим мужчиной в ее клипе, тем, кто попал в заголовки газет, тем, кто стал знаменитым, тем, кто подцепил Бритни. Все это должно было принадлежать ему. Мэтью Хорнер, с чистой ненавистью Майкл резко сжал газету в обеих руках, и газета быстро превратилась в скомканный клочок бумаги. «Ты виноват во всем, ублюдок!» Он скомкал газету в комок и небрежно бросил под барную стойку, поднял свой бокал и сделал глоток пива. Майкл опустил стакан, и на мгновение его эмоции всколыхнулись, и вырвались слова, которые он заталкивал в себя. «Я стану звездой, черт возьми!» При этих словах лысый мужчина, сидевший рядом, повернул голову, чтобы посмотреть, и его внимание сразу же привлекла внешность Майкла. «Привет, красавчик!» Вдруг Майкл услышал сзади себя мужской голос. «Не угостишь меня выпивкой?» Майкл повернул голову, чтобы посмотреть, как приближается длинноволосый мужчина, выше и на вид сильнее его, и почему-то ему казалось, что в этом человеке есть что-то странное. Длинноволосый мужчина пододвинул высокий стул и сел рядом с Майклом, обратив особое внимание на его тонизированные грудные мышцы, и добавил: «Хочешь потусоваться после сегодняшнего вечера?» Услышав это, Майкл сразу понял, что происходит, и с отвращением отказался. «Ты ошибся, я не гей». «Нет», мужчина явно не был убежден и вдруг протянул руку, чтобы коснуться задницы Майкла. «Я видел тебя, когда ты вошел, и могу сказать, что ты совсем недавно лишился девственности». Этот комментарий, безусловно, уколол Майкла в самое больное место, и он вскочил на ноги. «Иди к черту!» Несмотря на резкость своих слов, он явно не хотел драться с ним, бросил бармену купюру в долларах США, повернулся и направился к выходу из бара, а высокий длинноволосый мужчина, видя раздражение Майкла, не стал развивать тему дальше. Лысый мужчина, однако, зачем-то последовал за ним. Выйдя из бара, Майкл был неописуемо подавлен, а когда он шел, то бессознательно оглядывался на свою задницу, задавая себе вопрос: «Он действительно так странно ходит? Эй!» Сзади раздался голос: «Подожди!» Майкл повернул голову и обнаружил, что лысый мужчина средних лет идет за ним, думая, что встретил еще одного гомосексуалиста. В его глазах вспыхнули гнев и отвращение. Лысый мужчина, очевидно, догадался, о чем думает Майкл, и представился, выходя за ним: «Я Морис, агент». «Агент?» Услышав это, отношение Майкла сразу же изменилось на 180 градусов. Ему еще предстояло найти подходящее агентство после освобождения от долгосрочного контракта с Ангел Агенци. «Привет». Он протянул правую руку. «Я Майкл, актер, знаю». Лысый мужчина пожал Майклу правую руку и пробормотал: «Я видел тебя на съемочной площадке раньше, ты перспективный актер, жаль, что я пропустил тебя, иначе я бы подписал с тобой контракт, но никогда не думал, что встречу тебя здесь сегодня вечером». Пока он говорил, лысый мужчина достал свое агентское удостоверение и передал его Майклу, который взял его и посмотрел. Это действительно был официальный документ агента, выданный соответствующей ассоциацией. «И что ты хочешь от меня?» Майкл вернул документ. Морис обвел взглядом Майкла. «У тебя хорошая внешность, идеально подходит для одной роли». Майкл был в самом низком настроении и в самой мрачной точке своей карьеры, когда услышал слова лысого человека и не мог не спросить: «Какая роль?» «Вот в чем дело». Морис начал подробно объяснять. «Агентство, на которое я работаю, подписала пакетное соглашение с продюсерской компанией». «Какая производственная компания? Что за проект?» С интересом спросил Майкл. Лысый мужчина не ответил, но сказал слова, которые убедили Майкла. «Есть пункт конфиденциальности, я не могу говорить об этом, пока ты не будешь вовлечен». Майкл кивнул и больше не задавал вопросов. В конце концов, это была распространенная ситуация в Голливуде. Морис был искусен в своем деле. В настоящее время актерскому составу не хватает очень солнечного и красивого актера второго плана. Он снова обвел взглядом Майкла, который поспешно надул грудь и поднял голову, только его ягодицы неестественно выгнулись и выглядели немного странно. Морис повторил: «У тебя хорошая внешность». На это Майкл уверенно заявил: «Я тоже так думаю. Ты идеально подходишь на роль второго плана, о которой я говорил». Морис улыбнулся и спросил: «У тебя есть агент? Ты заключил длительный контракт с каким-нибудь агентством?» Майкл поспешно покачал головой. «Нет». Морис взволнованно хлопнул в ладоши. «Это здорово». Он посмотрел на Майкла и сказал: «Я предлагаю тебе не тяжелую роль». Услышав его слова, Майкл еще больше убедился, что важная роль не могла свалиться ему на голову просто так. Ведь если роль не тяжелая, значит незначительная. Морис, казалось, угадал мысли Майкла и добавил: «У этого персонажа второго плана в основном одна сцена, очень напряженная сцена действия с исполнительницей главной женской роли. Да, услышав это, интерес Майкла возрос. Это экшн-сцена, ну, сказал Моррис после минутного раздумья. Все верно, мы снимаем фильм с элементами любви, романтики и экшена. Звучит здорово. Майкл увидел в этом возможность. Сейчас уже поздно. Увидев, что его цель на крючке, Моррис достал визитную карточку, передав ее Майклу. Вот моя визитка, если ты заинтересован, можешь позвонить по этому номеру и прийти завтра в агентство, в котором я работаю, чтобы поговорить подробнее. Майкл взял карточку, торжественно положил ее в карман и сказал: «Увидимся завтра, мистер Моррис». «До завтра». Моррис махнул рукой и ушел. Майкл же просто стоял. Некоторое время назад он пережил ряд неудач, и все его существо испытывало проблемы, от тела до разума и уверенности в себе, и теперь, увидев, что возможность снова появилась, он не мог не почувствовать, как светлое будущее, казалось, снова маячило перед ним. И на этот раз за кулисами больше не будет таких подонков, как Мэтью Хорнер. Мэтью не обращал внимания на Майкла с тех пор, как закончились пробы для музыкального клипа. Майкл звонил ему несколько раз за это время, но он не отвечал, не то чтобы он боялся или стыдился Майкла, просто Майкл остался в прошлом, а ему нужно было смотреть вперед, впереди было много других людей, которых нужно было обогнать. Скандал вокруг него и Бритни разгорался в газетах целых 3 дня, а Мэтью не только преследовали папарацци, он успел попасть на первые полосы многих таблоидов, и даже его имя было упомянуто в нескольких крупных и влиятельных газетах США. Он мгновенно стал знаменитым по сравнению со своим прежним неизвестным статусом. Через 3 дня Хелен вернулась в Лос-Анджелес и по своей инициативе связалась с менеджером и звукозаписывающим лейблом Бритни. Просидев вместе менее получаса, 3 стороны быстро достигли соглашения о совместном интервью прессе в день возобновления съемок клипа, чтобы прояснить все. Для Мэтью это уже был очень хороший результат. Он, по сути, ничего не дал в обмен на определенную известность, которая, по словам Хелен, может помочь в приобретении некоторых будущих ролей. Ведь известность часто означает внимание, которое, в свою очередь, может в определенной степени трансформироваться в доходы для инвесторов. В течение этих 3 дней Мэтью навещал Бритни в больнице, она довольно быстро поправилась, и к 4-му дню съемки клипа возобновились в обычном режиме. Глава 56. В обычное буднее утро на пляже Парадисибай в Малибу собралось большое количество журналистов развлекательных изданий, которым сообщили, что недавние отношения между Мэтью Хорнером и Бритни Спирс будут прояснены сегодня. На самом деле, нет необходимости в разъяснениях, немногие из пришедших репортеров развлекательных журналов действительно думали, что Мэтью Хорнер, деревенщина, встречается с Бритни Спирс, но никто из них не стал писать об этом в СМИ, потому что тогда никто не покупал бы их газеты. Если они все прояснят, стоя в очереди на вход в ресторан, Илана услышала, как 2 репортера позади нее обсуждают: «Наша шумиха будет бесполезной, и, возможно, на нас подадут в суд за распускание слухов». Другой репортер сказал: «Мы в городе ангелов, тут дом Голливуда, и тут полным-полно знаменитостей и известных людей, так что какое у нас может быть беспокойство по поводу поиска сплетен и пересудов среди звезд? Кроме того, за распускание слухов нам ничего не будет». Немногие знаменитости стали бы тратить свое драгоценное время на судебную тяжбу с таким таблоидами, как мы. «Мы можем просто извиниться в газете, нам же не придется платить за извинения, чего ты боишься?» Илана оглянулась на журналиста, коллегу, который знал всю суть индустрии развлекательных сплетен. Внутри ресторана персонал провел ее к рядам стульев, и она, приехав пораньше, специально нашла место впереди, после чего начала отлаживать оборудование, которое несла с собой, готовясь к предстоящему интервью. Илоне было интересно узнать об одном из главных героев мероприятия, Мэтью Хорнере, человеке, с которым она не только встречалась, но и имела дело несколько раз, и который оказался очень интересным парнем. Хотя скандал был тщательно продуманной выдумкой, благодаря которой она хотела привлечь внимание и заработать деньги, выдумки должны быть придуманы с правильными событиями, и без Мэтью Хорнера, обнимающего Бритни, ее статья была бы просто шуткой. А парень знает толк в этом. Илана, журналистка, специализирующаяся на сплетнях и скандалах, давно слышала, что у Бритни скверный характер. Удивительно, как хорошо ему удалось подружиться с Бритни. В специальной импровизированной гримерке Хелен давала последние указания Мэтью. «Я всегда буду стоять позади тебя», — она сказала Мэтью. «Если ты застрянешь или не будешь знать, как ответить на вопрос, я дам тебе совет». Мэтью кивнул, у него совсем не было опыта общения с журналистами, ее советы были бы полезны. Хелен придвинула стул и села рядом с Мэтью, сказав: «А вообще, этим должны заниматься пиарщики, а не агенты». Мэтью развел руками и беспомощно сказал: «Как видишь, пиарщика у меня нет. С его нынешним статусом и богатством было бы безумием нанимать дорогостоящего PR-менеджера. Веди себя хорошо». Хелен не стала беспокоить его по этому поводу, сказав: «Не испорти все. Ты не представляешь, как долго тебе придется ждать следующей пресс-конференции». Мэтью прекрасно понимал, что эта пресс-конференция – то, ради чего Хелен приложила все усилия, чтобы воспользоваться желанием стороны Бритни разрядить скандал и продолжить увеличивать его известность и ту толику славы, которую он приобрел благодаря Бритни. Говоря о славе, Мэтью подумал о другом и спросил: «А что с моей новой ролью?» «Я обеспечила тебе прослушивание», — Хелен ответила. «Это займет какое-то время. Могу я узнать, в чем заключается роль?» Мэтью продолжал спрашивать. Хелен сдержанно сказала: «Солдат Второй мировой войны, подожди, пока не закончишь снимать клип Бритни, не отвлекайся на другие проекты». Когда она это сказала, Мэтью перестал спрашивать, но в голове у него крутилась мысль, какие сериалы были сняты в этом году. К ним подошел член съемочной группы и сообщил им, чтобы они покинули временную гримерку и вошли в ресторан, а когда приехала Бритни, они вместе прошли в главный зал. Пришло много репортеров, Мэтью немного нервничал, когда садился за стол. «Расслабься». Хелен стояла позади и напомнила ему низким голосом: «Это всего лишь распространители слухов, чего ты их боишься». Слыша ее, Мэтью заставил себя расслабиться и улыбнулся Бритни, когда она посмотрела на него. Это была не официальная пресс-конференция, а обычная пресс-конференция с выяснением сплетен, на которой ведущий сказал несколько слов и передал микрофон сначала Мэтью. В конце концов, он был главным героем мероприятия. Мэтью уже давно выучил сценарий, и в этот момент все выходило так естественно, как будто он произносил реплики в фильме. Во время съемок клипа Бритни получила травму ноги, я нес ее до машины, чтобы ей оказали медицинскую помощь. Я работал с Бритни как партнер, но не состоял с ней в отношениях. Сценарий был направлен на то, чтобы прояснить этот несуществующий скандал. Мигающий свет в другом конце комнаты все время загорался и не прекращался. Мэтью знал, что его популярность будет существовать еще в течение короткого времени, после сегодняшнего заявления. Мэтью закончил читать свой сценарий, и микрофон был передан Бритни. «В настоящее время я не замужем и ни с кем не встречаюсь». Предположительно, от профессионального публициста реплики Бритни выглядели довольно сдержанными. Слухи, ходившие некоторое время назад, были лишь недоразумением. «Я также хотела бы поблагодарить моих поклонников и друзей из СМИ за их заботу». Была также короткая сессия вопросов. Агентство Бритни и звукозаписывающая компания уже знали, что этот вид фальшивых сплетен в основном больше не будет иметь места для выживания. Подавляющее большинство репортеров спрашивали о музыкальном видео, больше не упоминая так называемые отношения Бритни и Мэтью. Но были и те, кто не хотел так просто сдаваться, и Лана была одной из таких. Наконец микрофон дошел до нее, она встала и спросила: «Бритни, вы хорошо знаете Мэтью Хорнера?» Мэтью уже давно видел среди толпы высокую Илану, и стоило ему увидеть, как она встала, как его лицо выглядело немного неестественно. «Да, не было смысла отрицать этого», — Бритни кивнула. «Мы друзья». У агента за ее спиной возникло желание стукнуть ее по голове, о чем только думает эта простодушная девчонка. Зачем так открыто говорить об этом? В обычном порядке вещей каждый журналист может задать только один вопрос. Илана не была такой застенчивой, да и никто не пришел остановить ее, поэтому она спросила: «Сейчас вы просто друзья, но будете ли вы встречаться в будущем?» Агент Бритни поспешно сказал: «Бритни, не отвечай. Такие люди, как Бритни, в большинстве своем делают и говорят все, что приходит в голову». Словно не слыша предостережения своего агента, она бросила взгляд на Мэтью, а затем ответила: «Кто знает». Бритни рассудила просто. Действительно, сейчас у нее не было никаких отношений с Мэтью, но с самого начала, когда она познакомилась с ним, и до последующих разговоров с ним в больнице, чтобы развеять скуку, он оставил у нее очень хорошее впечатление, и хотя они оба сказали, что они друзья, Она не знала, как будут развиваться их дальнейшие отношения в будущем. Вот такой ответ она дала. «Мистер Мэтью Хорнер», Илана заметила сотрудника, направлявшегося в ее сторону, посмотрела на Мэтью и поспешно спросила: «Вы собираетесь встречаться с Бритни в будущем?» Когда репортерша спросила Бритни ранее, Хелен была готова к тому, что она может задать Мэтью аналогичный вопрос, и как только был задан вопрос, она прошептала Мэтью: «Скажи, что вы хорошие друзья». Мэтью и сказал точно так же, как сказала Хелен: «Я хороший друг Бритни». Пока он говорил, он также посмотрел на Бритни, которая, казалось, одобрила заявление Мэтью и мило улыбнулась ему. Этот момент был немедленно запечатлен камерами репортеров. Бритни, однако, это совершенно не волновало. То, что сказал Мэтью, было именно тем, о чем она думала, и она считала себя и Мэтью просто редкими и очень хорошими друзьями. В этот момент съемочная группа уже открыто бросилась к Илане, которая увидела ситуацию достаточно плохой, и передала микрофон обратно. Мэтью вдруг понял, что некоторое время назад он ошибался в своих мыслях. Илана вовсе не журналист с совестью и профессиональной честностью, а более бессовестная и наглая, чем все присутствующие журналисты развлекательных изданий. Размышляя, он заметил, как Илана оглянулась и едва заметно подмигнула ему, как бы приветствуя его таким образом. Мэтью проигнорировал ее, пресс-конференция закончилась, и он последовал за Хелен, вместе покинув зал и вернувшись в специальную временную гримерку, чтобы подготовиться к съемкам. «Та высокая женщина-репортер знает тебя», Хелен увидела, как Илана подмигнула ему, и вспомнила, как Мэтью упомянула о предполагаемом друге-журналисте. «Она твой друг-журналист?» Мэтью почесал голову, не зная, как сказать. «Не такой уж она друг». Хелен пристально посмотрела на него и спросила: «Вы обсуждали ее вопросы заранее?» Такой вопрос в сочетании с не совсем уместным ответом Бритни, несомненно, дал репортерам еще один информационный повод для шумихи, чего сторона Бритни, конечно, не хотела, но это сработало в пользу Мэтью. «Нет», Мэтью в мгновение ока отказался. «Я даже не знал, что она придет сегодня». Хелен почувствовала мнимую ложь в его словах и серьезно сказала: «Напоминаю, Мэтью Хорнер, я твой агент, мы должны доверять друг другу». Глава 57. Мэтью вкратце рассказал Хелен о своем знакомстве с Иланой с момента знакомства до заключения сделки, все же после всех событий между ними установилось самое элементарное доверие. «То есть, ты заявил, что ненавидишь Кристину Агилеру?» Хелен ходила взад-вперед по гримерке, а также клеветал на Майкла как на поклонника Кристины. Мэтью поднял одну руку и серьезно сказал: «Это не клевета, может быть, ему действительно нравится Кристина Агилера». Хелен не потрудилась взвесить такой аргумент и спросила: «Ты не дружишь с Иланой?» «Нет», Мэтью честно ответил. «Просто случайно столкнулся с ней возле поместья Джонни Ли Миллера, когда работал водителем». Он продолжил довольно неохотно: «Майкл предложил Мартину Джексону свою задницу, а у меня не было под рукой никаких средств, так что это был единственный способ, который я мог придумать». «Джонни Ли Миллер, твоя компания предоставляет для него специальные услуги?» Хелен явно не особо прислушивалась к словам Мэтью, вместо этого она думала о другом. «Джонни Ли Миллер, бывший муж Анджелины Джоли, а Анджелина Джоли помогла тебе». Она боковым зрением посмотрела на Мэтью. «Ты встретил Анджелину Джоли у поместья Джонни Ли Миллера?» Мэтью пожал плечами и ничего не сказал. Это было, по всей видимости, молчаливое признание. Хелен нахмурилась. «Джонни Ли Миллер потерял много денег при разводе с Джоли, в кругах ходят шепотки, что Джоли, мол, держит в руках видео, на котором Джонни Ли Миллер зазывает на рейв-вечеринку в своем поместье проституток». Услышав слова Хелен, Мэтью не мог не восхититься способностью этой женщины соединять точки. Хелен подошла к Мэтью и спросила: «Это ты снимал то видео? Это объясняет, почему именитая звезда, такая как Анджелина Джоли, помогала маленькому актеру из Техаса, которому ни к кому обратиться». «КХМ». Мэтью сжал кулак, поднес его ко рту, кашлянул и сказал с сухой улыбкой: «Хелен, говори потише». Видя, что Мэтью не намерен отрицать ее заявление, Хелен подняла очки в изумлении. «Ну и наглость у тебя». Мэтью развел руками. «Как еще я мог получить роль в фильме «Прерванная жизнь»?» Хелен не знала, что сказать, и после минутного раздумья она спросила: «У тебя есть еще какие-нибудь тайны?» Благодаря наблюдениям она знала, что Мэтью был скрытным парнем, но теперь, когда он открыл рот, она хотела выбить все секреты, которые он скрывал. «Расскажи все». Мэтью собирался сказать о Вайноне Райдер, потом опомнился, он подписал с ней контракт о неразглашении, поэтому покачал головой в отрицании. «Нет, я недолго пробыл в Лос-Анджелесе, какие тайны могут быть у меня?» Как только он это сказал, он вспомнил кое-что еще. «И это я рассказал Илоне о том, что у Бритни были напряженные отношения с Кристиной Агилерой, я слышал, как член съемочной группы Бритни говорил об этом». Хелен кивнула и назидательно сказала: «Больше не упоминай об этом никому, кроме меня, теперь, когда у тебя с Бритни хорошие отношения, тебе нужно поддерживать их как можно дольше». «Да», Мэтью согласился и подумал об одной надоедливой репортерше. «А как насчет Илоны?» В то время он не мог придумать ничего другого, поэтому ему пришлось пойти к ней, и теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что сделанное было буквально испещрено дырами. Хелен спросила: «У тебя есть ее контактные данные?» Увидев, что Мэтью протягивает визитную карточку, она взяла ее и сказала: «Она смелая и дерзкая, посмотрим, смогу ли я развить с ней партнерство». Мэтью был удивлен. «Партнерство? С ней?» Хелен торжественно ответила: «Сейчас у тебя есть определенная слава, и чтобы она существовала дальше, тебе нужно, чтобы СМИ не упускали тебя из виду, а со своим журналистом, который будет время от времени пускать слухи вокруг тебя, сделать это будет проще». «Все голливудские звезды так делают?» – спросил Мэтью. Хелен кивнула. «В основном, пресса и голливудские звезды неразлучны». Она посмотрела на часы и сказала: «Скоро придет визажист, я обо всем позабочусь, твоя задача сейчас – снимать клип. Если сможешь соблазнить Бритни, тем лучше». Мэтью не согласился, ему не хватало опыта в этой области, и он боялся, что чересчур большое внимание к ней может привести к обратному результату. Когда пришел гример, Хелен покинула импровизированную гримерную, а Мэтью перешел к обдумыванию следующей роли, что должно было стать частью работы агента, а учитывая реальность, хороший агент был необходим, и на данном этапе он не мог найти никого лучшего, чем Хелен. Возможно, крупные агентства, такие как Циута, более могущественны в Голливуде, но, если подумать, в этих крупных агентствах, должно быть, горстка так называемых незначительных клиентов вроде него, и, боюсь, ресурсы, которыми они могут поделиться с ними, не так хороши, как сейчас. По крайней мере, он еще не закончил эту работу, а Хелен уже нашла ему другую роль. Час спустя Мэтью вышел из своей импровизированной раздевалки, и ассистент Йорк повел его на вершину эстакады.